Глава вторая. Пробуждение. Пузырьки воздуха поднимались вверх, а Геннадий Егорович барахтался, запутавшись в тяжелом плаще. Он уже почти вытащил одну руку из рукава, но зацепился часами за ткань и застрял. В свою очередь, сам плащ зацепился за что-то на дне и не отпускал своего хозяина. И вдруг сверху на воду легла жирная тень. Кто-то стоял на берегу реки, наблюдая гибель следователя. Вода уже не казалась Геннадию Егоровичу такой холодной. Он изо всех сил дернул рукой, надеясь порвать плащ. Рука выстрелила вверх и ударила по чему-то твердому. Геннадий Егорович не выдержал и вдохнул, ожидая, что вода хлынет ему в легкие. Но этого не произошло. Он дышал под водой, а тень наверху расплывалась. Тинчурин просыпался. Стул, сбитый во сне ударом кулака, валялся на полу вместе с брошенной на нем одеждой. Кошмар кончился, и Геннадий Егорович вспомнил, что ему все-таки удалось снять плащ, выбраться на поверхность и доплыть до берега. Пока он плыл, он чувствовал на спине пристальный взгляд чьих-то недобрых глаз и боялся, что вот-вот хищные щупальца схватят его за ноги и потащат назад на дно. Но, выбравшись из воды, он не увидел на противоположном берегу ничего пугающего, только траву и дальше ряды могил. Монстры исчезли. Его появление у Взорова оказалось как нельзя кстати. В такое ошеломление он не приводил даже самых трусливых преступников, а временами он был действительно грозен. Собрание было шокировано. Впрочем, после всего произошедшего ему было все равно. Теперь он и сам не понимал, почему первым делом он отправился к Олегу Ивановичу. Просто когда он отдышался на берегу и пошел вдоль реки в поисках переправы, первым, что всплыло в его памяти, были неровные строки заявления Олега Ивановича. Взоров был единственным человеком, которому он мог рассказать о случившемся и не выглядеть в его глазах городским сумасшедшим. Факт остается фактом. Пугая своим видом прохожих, он добрался до дома Олега Ивановича и стал трезвонить в дверь. После того, как жена Взорова Люда заставила Тинчурина насухо вытереться полотенцем, выдала ему махровый халат и домашние тапочки, а мокрую одежду повесила сушиться, Олег Иванович представил следователя родителям Андрея и Сергея и рассказал Тинчурину, почему они здесь собрались. Несмотря на то, что Геннадию Егоровичу теперь самому было что рассказать, история с явлением покойного Башкатова произвела на него впечатление. Сам он не сразу нашелся, с чего начать. Смущала незнакомая аудитория. Но потом, слово за слово, он выложил все свое утро и как чудом избежал смерти в кладбищенском тумане и холодной реке. И Взоровы, и мальчики слушали Геннадия Егоровича, затаив дыхание, сочувствуя следователю и узнавая в его рассказе ужасы, с которыми столкнулись сами. Но для родителей Сергея и Андрея эта история звучала дико. Они постоянно переглядывались, словно спрашивая: «Вы слышите то же, что и я? Тот же бред сумасшедшего? Или все это только кажется?» Когда Тинчурин закончил, папа Сергея заявил: «Я понял только одно. Чтобы с вами...» — под вами он объединил и Тинчурина, и Взоровых — «не произошло, главное держать наших детей подальше от этого». Он не нашелся, как охарактеризовать это. «В общем, пока вы не разберетесь в том, что здесь творится, прошу нас не беспокоить. Завтра же Сережа поедет в летний лагерь и, думаю, пробудет там все три смены до начала учебы. Надеюсь, за это время все наладится, и нам не придется вздрагивать от каждого звонка в дверь». Родители Андрея переглянулись. «Да, мы тоже», — сказала мама, — «завтра же уедем на дачу, подальше от этого, от того, о чем мы говорили. Мне тоже не очень понятно, что здесь происходит и как это все вообще возможно. Это похоже на какое-то массовое помешательство. И я не хочу, чтобы в это втягивали моего ребенка. Правда, дорогой? Правда, милая, — ответил папа. Мы надеялись, когда шли сюда, — продолжила мама, — что вы нам все объясните, но лично я уже ничего не понимаю. Может быть, для вас ходячие мертвецы и зомби — это что-то обыденное, но нам хватает ужасов, которые показывают по телевизору. В общем, нам пора. Она поднялась. Пойдемте. Она дернула мужа за рукав и посмотрела на Андрея. Андрей тоже поднялся. «Нам тоже незачем оставаться», — сказал папа Сергея и встал с дивана. Они попрощались с Тинчуриным и Взоровым и, забрав мальчиков, отправились по домам, готовиться к обещанному отъезду. После их ухода Взоров почувствовал облегчение. Возможно, он не добился того, чего хотел, не убедил родителей в реальности своей истории, но хотя бы заставил их позаботиться о безопасности детей. Если, конечно, вдалеке от кладбища они будут в безопасности. Кто знает, насколько простирается влияние тамошних злых сил. Тинчурин тоже чувствовал себя уютнее в небольшой компании Взорова и его семьи. Он стал расспрашивать о подробностях появления Башкатова, и кое-что его заинтересовало. Теперь, сидя на краю своей постели, он чувствовал себя потерянным и разбитым. Эйфория от спасения из засады на кладбище прошла, и над ним повисло ощущение незавершенности. Он уже доложил обо всем начальству, и ему сразу же предложили уйти в отпуск. Первый отпуск за 2 года непрерывной службы. Он представлял, как капитан читает его рапорт о случившемся на старом кладбище и наверняка испытывает то же, что и он, когда к нему пришли Взоров и ребята. Его дальнейшая служба и вся карьера в милиции была под угрозой. Но не это беспокоило его прежде всего. Он понимал, что хоть он и в отпуске, но все же не имеет права тратить время на отдых и бездействие, потому что если он ничего не предпримет, то предпримут те другие с кладбища. Они его в покое не оставят. Он понял это после разговора со Взоровым. Но решить, что делать, что предпринять, было непонятной, трудной задачей. С потусторонним Тинчурин столкнулся впервые.